Глава 12. Приступ. Сообщение руководителю проекта «Особь». Зафиксировано изменение энергетической структуры объекта номер 101010. Вероятность попытки инфицирования иной сущностью 84%. Шанс успешного заражения 36%. Рекомендовано вести наблюдение, при необходимости ликвидировать объект и контактировавших с ним лиц. Именно здесь я боялся оказаться больше всего. Нет, не так. Само место не пугало, а скорее настораживало. Все страхи были рождены ей одной, Лиэль. Наш последний разговор, впрочем, как и все остальные, заставлял думать о том, о чем не хотелось. Все эти намеки, подсказки, пара допущений и все. Можно смело ложиться в психушку. Теория заговоров, эксперименты над людьми, реальность Луры. Не буду кривить душой, читая об очередном приключении полюбившегося героя, порой задумывался о том, как было бы неплохо оказаться на его месте и покорить иной мир. Думаю, в разной степени шуточности о подобном задумывался каждый. Вот только сейчас передо мной стояло несколько весомых «но». А чтобы охладить пыл, хватит и вовсе одного. Врачи четко дали понять, что я постепенно буду сходить с ума. Допустить хоть на секунду правдивость слов Лиэль, значит стать чуточку ближе к смирительной рубашке и палате с мягкими стенами. Конечно, все могло быть куда безобидней, и начальство попросту проводит очередной эксперимент, считывает эмоциональную матрицу паранойи или еще чего, но съехавшую крышу на место не поставишь. Остановиться очередным властителем мира в психушке я не хочу. Я не стал приветствовать Лиэль, в надежде, что та обидится и уйдет. Наверное, так оно и было. Глупая затея. Но ничего более умного в голову не успело прийти. Так что я просто неподвижно стоял и смотрел в точку за ее спиной. Ведь никаких системок, хотя бы о сбое телепортации, так реально и двинуться недолго. Девочка также молча стояла напротив и смотрела мне в глаза. Ни единого слова или жеста, только взгляд. Чем дольше я всматривался в эти два черных омута, тем сильнее они меня затягивали и пугали. Тьма ушла на второй план, и я стал замечать то, чего не хотел видеть вообще. Мудрость десятков прожитых лет и грусть. Так может смотреть седой старик, чувствующий, что вот-вот покинет этот мир. За его плечами тысячи прожитых дней и опыт, которым он мог бы поделиться, но не успел. Вот только передо мной был ребенок, маленькая девочка. Никакой это не ребенок, а кусок прог... Мысли оборвались. Словно услышав их, Лиэль протянула ко мне дрожащие ручки. Я замешкался всего на пару секунд, а та, не скрывая ужаса и отчаяния, начала их опускать. Я мог тысячу раз бояться этого ребенка и вместе с тем убеждать себя, что она не настоящая, но все без толку. Лиэль цепляла самые потаенные и чувствительные струнки души. Казалось, отвернуться от нее сейчас будет то же самое, что бросить и обречь Нику. Словно околдованный, я ответил ей, раскрыл и принял в свои объятия. Секундный страх, словно совершил роковую ошибку и бросился в логово зверю. Но малышка лишь подалась вперед и обняла, вцепившись дрожащими пальчиками мне в спину. Будто я мог оттолкнуть и прогнать. Все будет хорошо», – неуверенно прошептал я, погладив ее по голове. В ответ та тихонько хныкнула и прижалась посильнее. «Нельзя создавать такое в мире, пусть и в виртуальном. Это подло и грязно». Секунды шли одна за другой. Я продолжал ее гладить, а она все усиливала объятия. Те уже давно перестали быть нежными и испуганными, грозя вот-вот перейти в болезненные. «Хватит!» В мыслях это был возглас, но с губ сорвался лишь хрип. Сбросив наваждение, я опустил голову и напряг руки, готовый оттолкнуть, но в итоге замер, боясь пошевелиться. Объятия переросли в нечто иное. Страшное. Исчезла разделяющая нас грань. Лиэль словно влилась в мое тело в попытке стать единым целым. Почувствовав мои движения, малышка подняла голову, натянув до предела куски уже давно общей плоти. «Ты и я, мы будем...» Сердце заколотилось с утроенной силой, разгоняя текущую по сосудам кровь. Стало ужасно жарко, душно, страшно. Голос Лиэль смазался, как и она сама. Мир вздрогнул, подернулся рябью и исчез, выбросив меня в ложе капсулы. Проглотив вязкую слюну, тут же проверил руками грудь и живот. Посмотреть попросту не осмелился. Ноющая боль в этих местах подстегивала паранойю, но пальцы схватили лишь пустоту, а в груди, словно в попытке успокоить, зашевелился пар. Лежать дальше с закрытыми глазами было невыносимо. Но стоило их открыть, единственное, что я увидел, назойливую пугающую надпись. Экстренный выход из вертпространства. Показатели сердцебиения превысили заданные нормативы. Выбравшись из капсулы, ощупал и осмотрел едва ли не каждый кусочек собственного тела. Пальцы скользили по взмокшей коже, ощупывали каждый подозрительный участок, но я так ничего и не нашел. Отсутствие растущих из живота уродцев радовало, но накала шизофрении это не сильно снизило. «Настоятельно рекомендуется погрузиться в капсулу для стабилизирования работы организма», завибрировав, ожил напульсник. «Ближайшая капсула находится в 1,5 метрах от вас». Возвращаться в капсулу я не собирался. Слишком уж то и сейчас подходило жаргонное название «саркофаг». Напичканный лампочками, темный, тесный, душный и... с тихо жужжащим кондиционером гроб. Так что, послав куда подальше совет бездушной машины, пьяной походкой побрел на кухню. Добравшись до вожделенного крана, выхлебал не меньше 0,5 литра ледяной воды одним залпом. После чего перевел дыхание. Стало немного легче, да и браслет успокоился, точнее перестал орать и вибрировать, а перешел в режим тихого наблюдения, фиксируя все данные потенциального пациента. Спасать меня никто так и не прибежал. Хотя я был уверен, что с секунды на секунду в квартиру ворвется целая бригада. Но время шло, а я так и был в гордом одиночестве. Поверить, что меня не держат под колпаком? Можно, но наивно. Скорее уж, это колпак настолько хорош, что наниматели убедились в безопасности своих вложений. Послонявшись по своей чужой квартире, так и не нашел угла, куда бы смог приткнуться. Вроде бы все хорошо, удобно и чисто, но стены давят. Хочется выйти, выбежать на свежий воздух. Да хотя бы на балкон. Вот только такого удовольствия тут нет. Окна и те открыть не получится. Но оно и понятно. Все-таки город охвачен эпидемией. Не удивлюсь, если в каждом кондиционере установлен фильтр. А то и вовсе вентиляция в здании замкнутая, а в подвале плантация кислорододобывающих растений. С трансформы станется и такое сделать. Набросив первые попавшиеся вещи, скорее интуитивно, чем осознанно, добрался до лифта и нажал на этаж комнаты отдыха. Что ж так паршиво? В собственной шкуре тесно. Не знаю, что я хотел найти в комнате отдыха, но когда створки лифта разъехались в стороны, я понял, что пришел куда нужно. Самый настоящий свежий воздух, чистый и полный жизни. А не консервированный и идеальный по всем параметрам ГОСТа. Совсем как в Теллуре. Вдохнув поглубже, вышел из лифта. Море растительности, приятная музыка и звуки природы. Не чертовы рычащие в ночи львы или орущие обезьяны, а шелест прибоя и деревьев. Да тут был даже свежий морской бриз, а над головой раскинулось бескрайнее и полное света небо. На секунду мне даже стало не по себе. Столь масштабный выверт мозгов был только в Австралии, да и то после алкоголя на голодный желудок. А тут, на ровном месте, неужто все, пришло время? Присмотревшись, я расслабился и даже улыбнулся. Я перенесся в кусочек райского уголка. Вот только что кусочек, а не целый мир. Трансформа использовала давно известный в игровой индустрии прием с псевдосвободным миром, создав этот этаж по канонам закрытой локации. Стены, пусть и огромного, но все же помещения, были скрыты искусными голограммами. Или еще какой иллюзией, которые, в свою очередь, были аккуратно прикрыты баром, палаткой с напитками, площадкой для игры в волейбол, детской площадкой. Все это великолепие стояло точным квадратом, а редкие промежутки между точками были засажены густой растительностью, сквозь которую так запросто и не пролезешь. Единственной ложкой дегтя во всем великолепии оказалась шальная мысль, Как все это держится? Людей вокруг было в избытке, особенно в бассейне. Причем в большинстве своем тут были целые семьи, точнее, большие их части. Как правило, дети с матерью, реже с отцом. Попадались тут и старики, но дряхлыми их было трудно назвать. Разлитое в воздухе летнее тепло, радость, каникулы, беззаботное веселье резко контрастировали с тем, что творилось в городе. Мое появление на этом празднике жизни не прошло незамеченным. Еще бы, почти все нежились в легкой летней одежде и купальниках, а я красовался в джинсах, кофте и кроссовках. Так себе маскировка. Впрочем, никто не бросился на меня с криками и угрозами, как на проклятого. На меня бросили пару ленивых взглядов, но не более того. Примерно так же выглядит человек, подходящий к переполненной остановке. Никто тебя не заметит, да и потребуется всего несколько секунд, чтобы ты стал частью той толпы, всего-то нужно выбрать себе место и застыть на месте. Я пробыл тут всего пару минут, а чувствовал себя намного лучше. Не панацея, конечно, но результат более чем приемлемый. Да и аппетит разыгрался. Такими темпами быстро приду в норму. В пляжный ресторанчик меня пустили без проблем. Даже не пришлось искать место или воевать с метродотелем. Стоило переступить порог заведения, а ко мне уже подбежала девушка. Поначалу она, казалось, отнеслась ко мне так же спокойно, как и остальные. Но стоило заметить на моей руке напульсник, как в глазах загорелись искорки любопытства. Но она все же сдержалась и выдала стандартный набор. Открывая меню, морально готовился просесть в финансах. Но астрономических сумм тут не нашел, как и каких-либо других. Разве что размеры порции указывались в граммах. Цен попросту не было. Правда, и алкоголь тут же вычеркнули из меню. Впрочем, на его отсутствие мне было плевать. После приключений в Астрале тягу к спиртному просто отшибло. Пара явно утонченных блюд с мудреными названиями сразу пошли в утиль. Хороший понт, он, конечно, дороже денег, но не в этом случае. Заказал кусок мяса, да покрупнее, и остался доволен своим выбором. Ждать пришлось не так уж и долго, так что довольно скоро на моем столе появился огромный прожаренный стейк, будоражащий воображение одним своим видом. Отрезав внушительный кусок, отправил тот в рот и едва не подавился. Тухлятина! Прокашлявшись, одним глотком опустошил стакан воды и с трудом отдышался. Секунда, третья, десятая, и оставшийся во рту привкус плавно сменил свой вектор с ужасного на вполне приятный. Мясо как мясо, чего-то явно не хватает, но все не так страшно, как... показалось. «Здорово, коллега!» Буквально уронил себя на свободное кресло напротив, покрытый вязью татуировок, парень. «Хм, и тебе того же!» Толком не отойдя от бифштекса, ответил я. «Знакомы?» «Условно, досрочно!» Усмехнувшись, тату откинулся в кресле и закинул ногу на ногу. «Все мы по-своему знакомы друг с другом. Сидим в одинаковых гробах, тушки портим или прокачиваем, это уж кто на что подписался». Запрокинув голову, парень уставился на меня огромным глазом на подбородке. Татуировка была очень даже реалистичной. Подводил разве что размер. «Все так явно?» В любой другой день, наверное, ухватился бы за возможность поболтать с коллегой. Но не сегодня, или хотя бы не сейчас. «Да тут все просто!» Парень качнулся вперед и со всего размаху впечатался локтями в стол, но даже не скривился. «Первое, ты и я – этакие болезненные, ну, еще не качки, но уже вполне жилики, только рожь бледные. У остальных завсегдатаев». Неопределенно крутанув пальцем, он продолжил. «Автозагар имеется, а вот в прокачке явно отстают». А ведь и правда. Пусть мужиков вокруг было не так уж и много, но стоило присмотреться, сразу стало понятно, о чем говорит мой собрат-тестер. Пивной, а может и еще какой живот, мелькал нередко. Мешки под глазами, морщина на лице. В общем, стандартный набор обычного человека, впахивающего на работе в реальном мире. Ну а я, несмотря на паршивое состояние, был разве что бледен, а вот плечи держал куда шире. Натянуто под этот критерий, пусть и не все, но некоторые подойдут. «Вон, качок, нам обоим фору даст». Второй кусок мяса, много меньше первого, пошел куда лучше. без тошнотворного привкуса, но при этом усилилось ощущение нехватки важного ингредиента, отчего терялся весь вкус. «Второе!» – загнув следующий палец, улыбнулся во все 32 парень, поблескивая пирсингом в нижней губе. «Девайс у тебя непростой, чем-то на мой смахивает, а ведь это самый свежак. Такие рядовым работникам не раздают, что уже наводит на мысли. Ну и третье, ты тут новенький. Ходишь не по сезону одетый, во все глаза пялишься, едва ли рот не разинув. А тут ведь уже своеобразная община, в которую так с лёта и не впишешься». «Вижу, отпираться бесполезно. Так чего хотел-то?» «Слишком сухое. Может быть, не хватает соуса?» «Да так, поболтать ни о чём и обо всём сразу», – пожав плечами, ответил тот. «Все мы финалисты, по-своему особенные. Шанс пересечься в реале мизерный. В игре тоже небольшой. А тут, глядишь, и обменяемся ценным опытом и планами по мировому господству». «Вот так запросто и в лоб?» «Нет, нужно что-то не острое, а скорее солёное». «Ну а чего кота за тестикулу тянуть? Ты мне, я тебе. Всё просто. Мы хоть и опередили прочих, но большой финал впереди. Занявшие 4-е и 5-е место дышат в спину, готовые подсидеть расслабившегося противника. А начальству нужны перспективные плееры. Любят они, знаешь ли, помериться нами во время собраний. Если хорошо себя покажешь, можешь нехилый бонус урвать. Причём для этого мира. Правда, тут не всё так просто». «Корейское братье впереди планеты всей?» «Видел бы ты трёхрукую аватару одного индуса. Он всех азиатов на последней сходке за пояс заткнул». «И тебе, естественно, обо всём этом доложили». Подобная осведомлённость не внушала доверия даже у тестера. Впрочем, возразил я по инерции, думая совершенно о другом. «Соль. Близко, но не то». «А зачем кому-то мне рассказывать про турнир, на котором я был?» – усмехнулся татуированный. «Шёл в тройке от кластера, но, признаться, боёвку, откровенно говоря, слил. Правда, я не боевик, в привычном для всех виде. Весь потенциал на хай-уровнях. А пока так, учусь». «Допустим. Надеюсь, ты не на эту информацию меняться собирался?» «Не солёная, скорее солоноватая». «Вот это деловой подход. Самый оптимальный способ – это, конечно, встретиться в Теллуре. Просто увидев аватару, можно понять многое. Так сказать, оценить потенциальный обмен. Например, обилие татуировок, несущих совсем не декоративный характер. Выстрел в небо, но, судя по мини-собеседника, я явно попал». «Молодца!» – приложив к подбородку пальцы с 5 перстнями, весело похвалил тот. «Давно в теме? Или, лицезрев меня, догадался?» «Кольцо». Рогатый черепок скользнул по коже, оставив тонкую полоску, быстро наполняющуюся алым светом. «Кровь!» – сглотнув хлынувшую в рот слюну, прошептал я. «Что? А, ты об этом, не парься. Свежее колечко, ещё не обносился». «Ладно, так насчёт обмена». «Кровь». Она приковывала к себе взгляд, манила и обещала быть вкусной. Желудок заурчал с удвоенной силой, требуя немедленно утолить нахлынувший голод. «Имя неизвестно. Уровень неизвестен. Раса – человек. Статус – погружённый. Слияние – 87%. «Дружище, ты как, в порядке? Побледнел? Может...» Я был совсем не в порядке. Чёртова статистика над головой парня никуда не исчезла, даже после того, как я проморгался. Напротив, стало хуже. Татуировки наполнились внутренним свечением и исказились, став объёмней и живей. В попытке избавиться от наваждения перевёл взгляд на другого человека, но над ним тоже выбило окошко с инфой. «Настоятельно рекомендуется погрузиться в капсулу для стабилизирования работы организма», – завибрировал напульсник. «Ближайшая капсула находится…» Среди прочих фигур в глаза бросилась одна – Лиэль. Девочка, стоя на другом конце ресторана, с любопытством разглядывала собственную руку, кожа которой стала чуть темнее и живее. Это не её кожа. Вскочив с места, я едва не упал на пол. Живот резануло от боли. Словно только заметив меня, Лиэль перевела взгляд и улыбнулась, показав наполовину изменившееся лицо, и вытянула в мою сторону ручки. На задворках сознания затрясся перепуганный пар. «Что случилось?» Подскочивший следом татуированный подался было помочь, но остановился на первом же шаге. Запрокинув голову, он открыл обзор нарисованному глазу, который пришел в движение и уставился на малышку. Я отвлекся всего на секунду, но этого хватило. Периферическое зрение выхватило, как силуэт Лиэль смазался в полосу, которая пронзила мое тело. Терзавшие секунду назад страхи ушли. Мир наполнился легкостью и спокойствием, погрузившись во тьму, сквозь которую донесся шум. Крики, треск, удары, крик, новый крик. Тишина. Мягкая, теплая и обволакивающая тишина. Так хочется раствориться в ней и уснуть. Вот только меня кто-то настойчиво трясет за плечо, зовет по имени и пытается лишить меня этих сладких объятий. «Моё!» Едва ворочая языком, прорычал я в ответ. Помогло. Тряска остановилась. «Артём!» Тихо и неуверенно позвал знакомый голос. Вот только до этого меня пытался добудиться совсем другой. Открыть глаза оказалось не такой уж и простой задачей. Меня буквально парализовало от усталости. К моему счастью, больше не было окошек с характеристиками или ель. Лишь Степан Маркович и палата, в центре которой был прикованный множеством ремней к железной кровати, я. Что? Что происходит? Попытка поднять руку обернулась ничем. Я едва мог пошевелить головой, но из упрямства и страха продолжал давить, раздирая запястья и щиколотки. «Настоятельно рекомендуется погрузиться в...» Снова заголосил напульсник. «Артём, постарайся успокоиться. Всё нормально. Я освобожу тебя, как только ты успокоишься», – взволнованный голос старика привёл в чувство. «Дело в том, что...» Вот только вместо обещанной свободы он продолжил говорить. «Отстегни меня!» Прождав с десяток секунд и едва сдерживая злобу, приказал я, наплевав на субординацию. «Артём, пожалуйста, дай всё объяснить. Это займет всего пару минут. Пусть все выглядит дико и как заговор, но все действительно в порядке. Единственная причина, по которой ты все еще тут, твоя безопасность. И что бы ты сейчас ни придумал, просто дай объяснить. Почему я прикован к кровати?» Успокоиться оказалось на удивление трудно. Меня словно накачали адреналином. «Не в этом суть». С надеждой в голосе попытался вразумить меня старик. «Почему?» – прорычал я, требуя ответа. «Хорошо. Система. Личный архив. Изъятая из общего банка данных запись. Проиграть». На потолке и в полу открылись ниши, из которых показались неизвестные мне приборы. Но как только появилась голограмма, все стало на свои места. Картинка была качественной, вот только без звука. Мне показали ресторан на этаже отдыха. Татуированный уже подсел и без остановки болтал, а я слушал в полуха, явно погруженный в свои мысли. Спустя минуту я вскочил с места и уставился в пустую точку. Тату поднялся следом, но сейчас я не видел, чтобы он как-то неестественно выгибал голову, но при этом не сводил с меня напряженного взгляда. Встревоженные посетители замерли и уставились на нас, а я продолжал стоять неподвижно. Но только до тех пор, пока в ресторанчик не вбежала парочка в костюмах и чемоданчиком наперевес. Не знаю, что меня могло спровоцировать. Может, их излишне резкие движения, но я тут же сорвался с места. Одним ударом свалив первого, я ощутимо приложился кулаком по второму, но дальше инициатива от меня ушла. Опыта у вояк хватало, и даже неожиданная атака ничего не изменила. Но держался я почти полминуты, пока не подоспела помощь, естественно, не ко мне. Как только меня скрутили, в ход пошло содержимое чемоданчика. Шприц, склянки, какие-то датчики. «В течение часа твои показатели несколько раз подскакивали и опускались к норме», принялся объяснять старик, остановив запись. «После первого скачка система усилила наблюдение за тобой, и в определенный момент, когда уловила зарождающийся приступ, активировала определенный алгоритм оказания первой помощи». «Не верю». «Артём, я не знаю, о чем ты думаешь и чего опасаешься. Похищения, эксперименты, смещение реальностей, беспричинный жар или озноб, провалы в памяти, галлюцинации, видения. Знакомые симптомы. Не хочу тебя в чём-то убеждать. Приди к ответу сам. Вспомни, с чего всё началось. Вспомни, где мы встретились и почему именно там. Вот так просто признать, что сходишь с ума. Я до последнего оттягивал этот момент, старался не обращать внимания на все странности и делал вид, что всё в порядке. А теперь... Как же ваши слова? Вы же говорили, что наметился прогресс. Капсула, игра, всё это бесполезно? Не знаю, Артём, просто не знаю. Результат есть, твоё тело перестало увядать, набралось сил и, наверное, на пике своей формы. Но мозг, или скорее разум, с ним что-то пошло не так. Над твоей проблемой работают в нескольких направлениях, но на всё нужно время. «Более длительное погружение?» – с надеждой спросил я у старика. «Возможно, но нет уверенности, что это панацея. Проблема куда глубже. Нужно воздействовать на причину, а не симптомы». «Вот только причины никто не знает». «Уж что-что, а эту тему, фатальную семейную бессонницу, я заучил хорошо». «Не совсем. У корпорации уже имеются определённые наработки», – поспешил успокоить дедуля. «Но...» «Всегда есть это чёртово «но». Как бы дико это ни звучало, твоим лечением займётся система, причём непосредственно в игре». «Это шутка такая. У меня, судя по вашим словам и видео, крыша едет, а мне предлагают играть и отдаться на волю игрового бота». «Не утрируй, Артём. Подумай сам. Здесь, в реальном мире, ты будешь опасен. Те, кого ты так лихо раскидал, далеко не офисный планктон. Ты этого ещё в полной мере не ощутил, но твоё тело стало сильнее, много сильнее, чем раньше. Сейчас всё закончилось хорошо. Обошлось треснувшими ребрами, да сломанным носом. Но кто гарантирует, что тебя не накроет в толпе обычных людей? И к чему это приведёт? Подобное в стенах корпорации недопустимо. Если ты настаиваешь, можно легко оборудовать специальную мягкую комнату и смирительную рубашку, в которой ты не причинишь вреда себе и остальным. Не смотри на меня так. Если ты прикончишь себя в стенах корпорации, это будет иметь определённый резонанс. Не забывай. Так что всё ради безопасности. Согласись, при таком раскладе переждать в Теллуре не самый худший вариант. В словах старика был резон, с этим не поспоришь, но легче от этого не становилось. А насчёт бота ты очень неправ. Взять хотя бы устройство на твоей руке. Это творение одного из трёх искусственных интеллектов, что имеется у корпорации. И поверь, браслет не самая интересная их разработка. Да, исходные данные вложили люди, но всё остальное – работа системы. С её вычислительной мощностью и нашими возможностями твоё излечение реально. Исцеление. Даже ради крохотного шанса на выживание человек пойдёт на многое, и я не исключение. Уже сейчас, после анализа, система выявила несколько похожих приступов, произошедших у тебя по ту сторону капсулы. И каждый раз игровой интеллект практически полностью нивелировал негативные последствия. Игровой ИИ стремится спасти мой разум? Отчего-то смешок вышел тихим и неубедительным. Возможно, по стечению обстоятельств, именно игровой искусственный интеллект получился наиболее мощным и живым. Возможно, это связано с тем, что он ежесекундно пропускает через себя огромные потоки данных, которые несут в себе игроки, но не в этом суть. В задачи системы входит контроль за состоянием всех игроков. И почти с самого первого погружения на тебя была выделена почти тысячная доля процента от его ресурсов. Не нужно скептики. При нескольких миллиардах аккаунтов и ещё большем числе подконтрольных мелких ИИ ты удостоился реально особого внимания. Степан Маркович, я хочу во всё это верить, Но, как в прошлый раз, у меня есть всего один вопрос. Почему вы мне помогаете? Помните, я ведь уже давно не верю в большую и бескорыстную доброту этого мира. Такие сложности ради того, чтобы утереть нос в МА, простите, но не верится. Помню, из прошлого раза ничего не изменилось. Просто выгоды корпорации стали немного иными. Даже если взять ситуацию с ВМА, мы уже показали тебя им и буквально ткнули носом в твое выздоровление. А теперь представь, что будет, если в итоге выяснится, что ты сошел с ума, прикончил себя или покалечил кого-то еще. Да, при такой взаимной неприязни для ВМА это будет отличный предлог. Вот только какое до этого дело потенциальному психу? Но знаешь, Артём, на самом деле это не основная причина, по которой корпорация не может тебя потерять. Тяжело вздохнул старик, сам же оборвав свою пламенную речь. Эпидемия, накрывшая город. Пока ее удается сдерживать, но перспективы не самые радужные. Инфекция, попав в организм, игнорирует практически весь спектр лекарственных препаратов и очень часто мутирует. Пока нам везло, и результат не был действительно страшным. Но как долго продлится это везение? А ты единственный, кто полностью иммунен. Да, у нас есть десятки успешно переболевших, и из их крови пытаются выделить антиген. Но на данный момент результатов нет. Вот так поворот. Такого я не ожидал. За пару секунд превратиться из потенциального психа, едва ли не в надежду всего города, да что там, человечества. Интересно, какая тут доля правды? Хорошо, это многое объясняет. Голос был совершенно спокойным, как мне показалось. Думаю, меня уже можно отпустить. Я тоже так думаю. Система, отмена протокола 1308. Повинуясь приказу, замки на ремнях тут же щелкнули, выпуская меня на свободу. Артём, сразу хочу разъяснить момент с оплатой. Если все получится, то как первый источник лекарства, ты можешь рассчитывать на определенное вознаграждение. Но корпорация планирует передать его населению на безвозмездной основе, по крайней мере во время разгара эпидемии. Так что разбогатеть на этом не получится. Такой вариант меня устроит. И тут я не кривил душой. Я не строил из себя святого, не старался казаться лучше, чем есть. Просто после всего пережитого нужно быть моральным уродом, чтобы качать права и требовать деньги. Саныч ради спасения дочки отдаст последнее, как и любые родители. Вот только что будет дальше? А ведь у кого-то уже ничего нет. Что делать им? Ведь еще сам недавно был одной ногой в могиле, да и, судя по приступу в ресторанчике, немногое изменилось. Не стоит тянуть за собой остальных. «Я рад, что ты отнесся с пониманием», – одобрил мой ответ старик. «Как я и сказал, у корпорации есть несколько проектов, но с твоей кровью результаты наиболее весомые. Благодаря первым наработкам уже удалось спасти первую жизнь». Девочка, которую ты принес, сейчас чувствует себя значительно лучше. Эта новость отвлекла от собственных проблем. За Нику я был искренне рад. А что с ее отцом? Того, что с ножевыми ранениями? Его состояние оценивается как тяжелое и стабильное. Он еще не пришел в сознание. Но, как заверяют наши врачи, теперь это лишь вопрос времени. А... Я хотел было спросить, какие успехи в вопросе поиска Олега, но передумал. Скорее всего, вопрос уже решен, а как именно, меня не сильно волновало. В конце концов, он едва не лишил жизни двоих людей, не погнушавшись поднять руку на ребенка. «И еще, словно и не заметил моего незаданного вопроса старик. «У меня есть к тебе одна просьба. Пока мы работаем над эпидемией тут...» Займись чем-то подобным и по ту сторону капсулы. Квест-то висит. Нервно хохотнув, я вместо того, чтобы встать, даже вдавился в кровать. Если это очередной приступ, то я могу в любой момент отключиться и покалечить бедного старика. А после такого разговаривать со мной будут совсем по-другому. «Нет, нет, успокойся. Все в порядке. Ты не так меня понял». Осознав, что ляпнул, Степан Маркович поспешил все разъяснить. «В твоих интересах привлекать к себе внимание системы. Понимаю, звучит глупо, но просто поверь, игровой интеллект с особым интересом следит за наиболее значимыми и масштабными событиями. Пока ты регулярно мелькаешь у него перед глазами, и лучше из виду не пропадать. Высокий уровень, особое знание, участие в масштабных событиях – все это поможет сохранить к тебе интерес. А просто поставить задачу нельзя? Лично я не обладаю такими полномочиями, но даже будь иначе, игровому ИИ никто не сможет приказать. Можешь не верить, но система давно в относительно свободном плавании. У нее есть рамки и общие алгоритмы, но в целом она сама контролирует свою деятельность. Мир развивается каждую секунду. Порой игрок даже может этого не заподозрить, но своими действиями добавить, привнести в Теллуру нечто новое. Приказ система просто не услышит. Так что тебе остается лишь оставаться для нее интересным.